Протерев глаза, он осмотрелся по сторонам. Он был в городе. Остальные тоже ворвались в брешь. На бегу они подхватили Язона на руки, чтобы не затоптать. Кто-то увидел космический корабль, и все ринулись в ту сторону. Навстречу им из-за угла выскочил человек. При виде нападающих он с чисто пирянской быстротой метнулся к подворотне, но нападающие тоже были пиряне, и он повалился на спину, пронзенный тремя стрелами. Не останавливаясь, они бежали дальше между низкими складскими зданиями, туда, где высился корабль. И тут они увидели, как наружный люк медленно закрывается. Кто-то опередил их. Град стрел забарабанил по люку, да что толку? «Вперед!» — крикнул Язон. «Живей под корпус, пока он не открыл огонь!» Трое из отряда не успели добежать до укрытия. Все остальные уже стояли под кораблем, когда его пушки заговорили. Большинство снарядов разрывалось поодаль, но все равно в ушах стоял звон от электрических разрядов и летящих осколков. Троих накрыло шквалом огня и разнесло на молекулы. Прорвавшийся в корабль пирянин нажал сразу все гашетки, чтобы отразить атаку и предупредить своих. Сейчас он стоит у визифона и вызывает подмогу. Язон дотянулся до люка и попробовал его открыть. Но он был заперт, изнутри. Кто-то оттолкнул Язона и дернул рукоятку. Она обломилась, люк не поддался. Пушки смолкли, и грохот прекратился. «Вы взяли пистолет у убитого?» – спросил Язон. «С пистолетом можно в два счета открыть люк». «Нет», – отозвался Рез. «Некогда было». Он еще не договорил, как два корчевщика сорвались с места и побежали к складам. Один из них держался левее, другой правее. Тотчас загрохотали пушки. Очередь поразила одного смельчака, но второй успел добежать до зданий, прежде чем стрелок изменил прицел. Он мигом обернулся, выскочил из-за дома и швырнул пистолет своим товарищам, но сам уже не успел укрыться и был сражен снарядами. Пистолет докатился по бетону почти до самых ног Язона. Он приставил дуло к замку и выстрелил. В эту секунду за домами завыли турбины стремительно приближающихся транспортеров. Люк скрипнул и медленно открылся. Весь отряд был внутри корабля еще до того, как появился первый транспортер. Накса остался с пистолетом у люка. Язон повел остальных к пилотской кабине. Он объяснил им, как туда добраться. Когда подоспел сам, все уже было кончено. Горожанин стал похож на подушечку для булавок. Один из корчевщиков, немного разбирающийся в технике, нашел гашетки и открыл такой яростный огонь, что транспортерам пришлось отступить. «Свяжитесь по радио с говорунами и скажите им, что можно прекращать атаку». Отдав это распоряжение, Язон подошел к визифону и включил его. С экрана на него глядел потрясенный Керк. «Ты!» Керк произнес это словно ругательство. «Ага, я», — ответил Язон, рассматривая рычаги и кнопки на пульте. «Выслушай меня, Керк, и учти, как я скажу, так и будет. Я, конечно, не знаю, как управлять космическим кораблем, но взорвать его я сумею. Тебе слышно этот звук?» Он щелкнул тумблером, и где-то в недрах корабля загудел насос. «Это насос основного горючего. Если я оставлю его включенным, он в два счета наполнит топливом камеру сгорания. Накачаю побольше, чтобы потекло через дюзы, а потом нажму пусковую кнопку. Угадай, что тогда будет с вашим единственным космическим кораблем? Я не спрашиваю, что будет со мной, тебе на это наплевать. Но корабль нужен вам, как воздух». В кабине царило безмолвие. Люди, захватившие корабль, смотрели на Язона. Тишину нарушил скрипучий голос Керка. «Что тебе надо, Язон? Что ты задумал? Зачем привел этих животных?» От ярости у него перехватило горло. «Попридержи язык, Керк», — строго сказал Язон. «Люди, о которых ты говоришь, владеют единственным на пире космическим кораблем. Если ты хочешь, чтобы они делились с тобой, научись сперва вежливо разговаривать. А теперь немедленно иди сюда, захвати с собой Брутча и Мету». Язон посмотрел на багровое, отекшее лицо седого пирянина и вдруг ощутил что-то похожее на жалость. «Да не горюй ты так, это не конец света, а скорее начало. Да, вот еще, не выключай этот канал. Пусти изображение на все экраны в городе, чтобы каждый видел, что тут будет происходить, и пусть запишут, чтобы можно было повторить». Керк хотел было что-то ответить, но раздумал и исчез с экрана. Однако визифон остался включенным. На всех экранах города был виден главный отсек космического корабля.